В нашей первой беседе на тему о великом Божьем плане спасения для человечества мы сказали, что названием этой серии будут слова, взятые из послания к евреям 2:3 «Толикое спасение». Мы уже увидели, насколько велик охват этого спасения. Оно покрывает весь мир, как пишет об этом в своем Евангелии Иоанн. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». В нашей сегодняшней беседе мы хотим поговорить о широте охвата дела Христова ради приобретения нашего спасения. И мы начнем этот разговор о личности самого Спасителя. С этой целью мы рассмотрим 7 различных фаз Его служения, начиная с Его воплощения и кончая Его возвращением в славе. В хронологическом порядке положения, которое Писание отводит Господу Иисусу Христу, крайне важны для христиан. Его существование до воплощения, Его воплощение, Его смерть на кресте, Его воскресение, Его вознесение и настоящее служение на небе, восхищение Церкви и Его второе пришествие. До того, как Господь Иисус Христос пришел на землю, чтобы жить среди людей и умереть за грехи человечества, Он уже существовал прежде с Отцом и Святым Духом в вечности в прошлом. Эта фаза Его жизни может быть названа предвоплощением. В Ветхом Завете Он является Иеговой, а также Ангелом Господним. И Его явление в образе Иеговы и Ангела Господня ветхозаветным героям называется Богоявлением. В Евангелии от Иоанна 1:1 сказано, что Он сотворил Вселенную. В послании к Колоссянам 1:16-17 говорится, что Он держит все воедино. И многие другие тексты в Писании подтверждают эту истину. Иисус сказал еврейскому народу его дней, «Прежде чем Авраам был, я есть». Иными словами, Он существовал до создания народа Израиля. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец», — сказал Он о Себе. Пророчества о первом пришествии Христа указывают на Его существование до этого пришествия. Относительно Вифлеема, где Он родился, мы читаем следующее. «Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение от начала, от дней вечных». Михея 5:2. Воплощение. Господь Иисус Христос пришел на землю, посланный Своим Отцом, чтобы явить Бога миру, погрязшему в грехах, и чтобы умереть и снова воскреснуть из мертвых ради исполнения Божьей цели, предназначавшейся прежде народу Израиля, а также принести вечное спасение человечеству. И Он исполнил эту Божью цель, о чем мы читаем в Евангелии от Иоанна 1:12. «Пришел к Своим, то есть к Израилю, и Свои Его не приняли». А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Он предложил Израилю Царство Божье, если только народ Израиля примет Его как своего Мессию. Но народ Израиля отказался, и Его распяли. Но Своей смертью и воскресением Он принес вечное спасение всем, кто верует, и евреям, язычникам. Смерть Христа. Доктор Чейфер, бывший президент Далласской семинарии, пишет следующее. «Христос в Своей смерти явил людям Бога так, как Он не смог бы Его явить никакими другими средствами». Конец цитаты. Особенно Он явил людям великую Божью любовь к ним и готовность Бога простить человеку тот грех, что человек забывает Бога и постоянно сворачивает на свой собственный путь. Бог также наделил своей праведностью всех уверовавших в Его Сына с тем, чтобы привести человека обратно к Богу, чтобы человек мог иметь с Ним общение, как того желает Бог. Библия заявляет об этом очень убедительно, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. 2 Коринфянам 5:19. Иисус Христос в Своей смерти является жертвой за грехи мира, как говорится об этом в первом послании Иоанна 2:2. Он есть умилостивление или жертва за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Когда Он, будучи распятым на кресте, сказал «свершилось», Он завершил наше спасение вечности. Воскресение. Без Христова воскресения не было бы ни Евангелия, ни спасения человечества. Ранние христиане проповедовали воскресение, потому что оно продемонстрировало, что именно пришел совершить Иисус Христос своей миссией на земле. Павел пишет об этом следующее, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. 1 Коринфянам 15:3-4. И сам Иисус сказал, «Ибо Я живу, и вы будете жить». Иоанна 14:19. Он здесь имел в виду, что каждый верующий воскреснет, чтобы быть с Ним, Иисусом, во веки веков. Вознесение Христа и Его настоящее служение. Настоящее служение Господа Иисуса Христа началось с Его вознесения на небо. Лука в книге Деяний апостолов 1:9 говорит нам о том, что случилось с Иисусом. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их». Христос, таким образом, находится в настоящее время на небе, одесную Отца, где Он сейчас является нашим великим первосвященником и нашим заступником перед Отцом, так как Он постоянно ходатайствует за нас. Иисус сказал Своим ученикам, Иоанна 14:1-3, что одним из Его настоящих дел на небе будет подготовка места для них в тех многочисленных небесных обителях, которые есть у Отца. Он также сказал им, что другим Его делом является Его служение великого пастыря Своих овец, чтобы вывести свое стадо из мира и завершить строительство Его Церкви, тела Христова. И Он также сказал, что когда Он закончит эту работу, Он вернется в славе для установления Его Царствия на земле. Восхищение Церкви. Христос сказал Своим ученикам, что Он вернется на землю за Своим народом. Он не назначил никаких сроков и сказал, что никто не знает ни дня, ни часа. Мы знаем, что Он возвращается, чтобы принять к Себе верующих, чтобы и они были там, где Он. Апостол Павел говорит об этом в первом послании к Фессалоникийцам 4:13-18. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе восстанут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Второе пришествие Господа Иисуса Христа. Христос вернется снова на эту землю, в силе и славе, как царь царей и Господь господствующих, чтобы править своим царством мира и справедливости на протяжении тысячи лет, которые станут тысячелетним царствием Господа Иисуса Христа. Вместе с Ним будут спасенные Израиль и святые Его церкви, а также те народы, которые не отвергли Христа. После прошествия тысячи лет Господь Иисус Христос утвердит свою власть над новым небом и новой землей, которые будут существовать вовеки. Когда же Он завершит установление Своего правления, Он передаст царство Богу Отцу, как заявляется об этом в послании, первом послании апостола Павла к Коринфянам, 15 главе, 24 стихе. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу. Да будет Бог всем во всем. Аминь.